Глава 64. Эшфорд. А Джемма никак не успокоится. На танцполе, прямо перед тем местом, где стоит она, собралась целая группа одержимых, которые, готов поставить Денби Холл, пытаются заглянуть ей под платье. Беспроигрышный спор. Я знаю, о чем думают мужчины. И, судя по ее улыбке, она явно довольна. И знает, что я за ней наблюдаю. Она уже несколько раз посмотрела в мою сторону и каждый раз принималась двигаться еще более провокационно. По крайней мере, я так думаю. Мне так кажется.